Глава 37. Тетрамет. Одно из моих любимых средств. Нет, в военной обстановке этот наркотик не приносит немедленного спасения. Он не уводит от реальности. То есть на колесах нельзя летать без гравитатора или пробивать стены голыми руками. В то же время тетрамет открывает такие резервы клеточного уровня, о которых даже не подозревают люди с обычным подсознанием. Препарат работает долго, эффективно и без всяких побочных эффектов, за исключением легкого рефлекса от поверхностей, до того почти не отражавших света и едва уловимой дрожи на границах объектов, особенно вам интересных. Иногда, если захотите этого, может что-то померещиться. Но это требует концентрации или передозировки. Отходняк. Отходняк не сильнее, чем от любого другого яда. К моменту пробуждения остальных мною владело не беспокойство, но легкая мания. Казалось, я увидел пресловутый туннель, причем в его конце уже горел красный свет. Возможно, по этой причине я слишком энергично тряс никак не желавшего просыпаться судьяти. «Сиан! Сиан! Эй, Сиан! Да открывай же гребаные глаза! Соображаешь, где мы?» Он заморгал, уставившись на меня с удивленным, как у ребенка, выражением. «Мужик, мы снова на родном берегу!» Явился Клин и забрал все тела с корабля. «Клин Кареры! Мои старые друзья по оружию!» На фоне товарищей по оружию от меня... По-видимому, исходил какой-то особенный оптимизм. Впрочем, прибитый к земле тетраметом, радиацией и близким знакомством с внеземными странностями. К тому же неизвестно, стоял ли наш купол на видеопрослушке или нет. «Черт, они вытащили нас, Сян! Это сделал Клин!» «Клин! Вот оно как!» В глазах Маори я отчетливо видел, как судьяти с трудом осмыслил ситуацию. Подумав, он сказал: «Да, отлично. Клин Кареры. Не думал, что они занимаются спасением погибающих». Присев на край койки, я изобразил ухмылку. «Они пришли за мной. Не знаю, поверишь ты или нет». Несмотря на элемент игры с этими словами, внутри появилось теплое чувство. С позиции Лиманка и остальных выживших бойцов из 391-го взвода такая трактовка событий выглядела близкой к истине. Судьяти приподнялся на койке. «Раз ты так говоришь, кого удалось вывести?» «Всех, кроме Сунь. И ее можно вернуть». Я сделал жест, показывая в угол. Лицо судьяти едва уловимо дернулось. Его память уже работала, восстанавливая разорванные, будто шрапнелью, события. «Ты видел, как это произошло там?» «Да, видел». «Там были призраки», — сказал он, понизив голос. «Сиан, для опытного ниндзя ты рассуждаешь поверхностно. Кто скажет, что мы видели на самом деле? Не исключено, что там была видеозапись». «По-моему, призрак – хорошее определение», — сказала Амель, уже пришедшая в себя и сидевшая на постели напротив судьяти. «Ковач, хочешь сказать, за ними явился Клин?» Кивнув, я пристально посмотрел на Вонг Сават. «Только что я сообщил эту новость Сяну, и все привилегии Клина остались за мной». Вонг Сават поняла. Она моментально справилась со своими рефлексами. Ее лицо даже не дрогнуло. «Тебе хорошо. Кому еще сказать, что мы живы?» «Выбирай». Дальше было легче. Вардене приняла новое воплощение. Судьяти, сделанным безразличием лагерника, тайком из рук в руки и без эмоций. Не подкачал их Хэнд, подсознание которого явно подготовили неплохо. Он принял участие в общей партии, не моргнув глазом. Что уж говорить о Депре, убийце, привыкшем действовать под прикрытием и вполне профессионально. Поверх всей этой картины, ненужной, затрудняющей восприятие рябью, лежали частные воспоминания о последних секундах, прожитых нами на марсианском корабле. В них была молчаливая боль, боль, разделенная на всех поровну. Никто не хотел приступить к черту и вплотную подойти к этой боли. мы останавливались ровно за полшага, ограничиваясь намеками. Прикрывшись напускной бравадой, произносили ничего не значившие слова, эхом отдававшиеся по ту сторону ворот, в глубокой и черной пустоте. Оставалось верить, что фонтан эмоций скроет перевоплощение судьяти от глаз и ушей возможных наблюдателей. В какой-то момент я сказал так. По крайней мере, понятна причина, из-за которой марсиане оставили корабль на орбите. Она состоит в полной свободе от воздействия радиации или биологической гибели экипажа. Там нечего защищать. Только представьте, всякий раз вести битву с военным объектом, экипаж которого восстает из праха, стуча костями. Депре значительно произнес. «Я не верю. Не верю в призраков». «По-моему, это их вовсе не трогает». «Ты веришь, что марсиане ушли? Ушли совсем, оставив за собой нечто... нечто вроде призраков?» Вардене отрицательно покачала головой. «Если так, почему никто не видел их раньше? В последние 5 столетий мы раскопали достаточно марсианских руин». Судья Ти нервно заметил. «Я слышал, как они... они кричали от боли. Это было всеобщее страдание. Возможно, гибель огромного экипажа. Наверное, никому еще не случалось пройти мимо. Мимо смерти стольких существ. Там, в Лэндфолле, ты говорила, будто марсиане сильно опередили нас в своем развитии. Не исключено, что они не способны умереть вот так, все сразу. Они наверняка могли переходить в иное состояние». Я только хмыкнул в ответ. «Неплохой трюк, если уметь им пользоваться». «Мы, к примеру, не умеем», — сказала Вардене. «Возможно, со временем научимся. Если вокруг будет постоянно витать нечто такое, всякий раз, когда мы применяем оружие массового уничтожения». «Кулач, не говорите ерунды», — встав с постели, злобно встрял Хэн. «И вы все тоже. Слишком долго вы слушали антигуманитарные и упаднические речи этой женщины. Марсиане никогда не стояли выше нас. Хотите знать, что видел лично я? 2 корабля стоимостью в несколько жалких миллиардов, занятых повторением одного и того же бессмысленного цикла. Битва, не решившая ничего, 1000 лет назад и не разрешившаяся ничем на наших глазах. В чем отличие от ситуации, которую мы имеем здесь, на Санкции 4? Эти существа могли убивать друг друга и только. Так же, как и мы». «Браво, Хэнд!» Вонг Сават нарочито медленно похлопала в ладоши. «Тебе следовало выбрать карьеру политика. Одна незадача. 2-й корабль вовсе не выглядел марсианским. Так, госпожа Вардене, совсем иная конфигурация». Взгляды присутствовавших устремились на археолога. Вардене сидела, понурив голову. Наконец Таня очнулась и, встретив мой взгляд, спокойно кивнула. «Действительно, 2-й корабль не был похож ни на что виденное раньше. И я никогда о таком не слышала». Археолог глубоко вздохнула. «В то же время это прямое свидетельство того, что марсиане противостояли кому-то еще». В аудитории нарастало немое, тяжелое предчувствие. Оно витало где-то рядом, заставляя скорее прекратить обсуждение непонятной темы. Казалось, всем вот-вот откроется тайное предостережение и прозвучит общий сигнал к побудке, заставляя очнуться человеческую расу. Мы не принадлежим этому миру. Нам позволили несколько сотен лет играть в песочницах, оставленных марсианами примерно на 30 планетах. Никто из взрослых не пришел и не позаботился о нас. Никто не предупредил, что именно появится из-за забора, и как это следует встретить. Хэнк продолжал говорить. «Чушь! Сфера обитания марсиан сократилась в результате бунта. Об этом существует целая теория, освещенная гильдией. Не так ли, госпожа Вардене?» «Да, Хэнд». В голосе археолога сквозило открытое пренебрежение. «И знаешь почему? Известно ли тебе, кто распределял найденное и кто занимался его осмыслением? Кто решил, будто наши дети должны расти с верой в...» «Существуют факты». Не надо рассуждать о гребаных фактах». Изможденное лицо археолога засветилось яростью. На секунду показалось, будто Вардене решила физически расправиться с Хэндом. «Ты Мать твою, не желаешь воспринимать факты. И что ты можешь знать про гильдию? Я занимаюсь этим всю свою жизнь. Хэнд, хочешь, расскажу, сколько фактов было передано забвению ради соблюдения политической линии? Сколько исследований объявлено противным человеческой природе? И сколько загублено интересных проектов? Лишь потому, что не совпадали с официально одобренной трактовкой. Сколько грязи выливал из своего ушата председатель гильдии? Стоило инвестициям лишь показаться на горизонте. Казалось, что перед натиском изможденной, почти умирающей женщины Хэнд отступил назад. Он нерешительно произнес. «Шансы на то, что две столь значительные звездные расы могут развиваться почти параллельно, выглядят настолько незначи...» Сотрудник Мандрагоры вызвал на себя шквал настоящей бури. Вардене словно испытала действие тетрамета. Ее голос сжалил, как кнут. «Ты дефективный? Или не видел, как открывались ворота? Перед тобой было средство для мгновенных межпланетных перемещений. Технология, которую они оставили брошенной просто так. Считаешь, подобная цивилизация может замкнуться на пространство в несколько кубических световых лет? Мы видели оружие, способное поражать на скорости более высокой, чем скорость света. Возможно, оба корабля пришли с разных сторон чертовой галактики. Откуда нам это знать?» Кто-то поднял полог на входе в купол, и освещение несколько изменилось. На секунду отвлекшись, Таня Вардене увидела Лиманка. В своем хамелеохромовом комбинезоне он стоял на пороге купола, изо всех сил стараясь не рассмеяться. Подняв руку, я поприветствовал вояку. «Здорово, Тони. Добро пожаловать на наши ученые дебаты. Не стесняйся. Спрашивай, если не соображаешь в терминологии». Лиманка оставил свои попытки спрятать улыбку. «У меня есть ребенок на Латимере, и он собирается в археологи. Не хочу, говорит, работать на папиной должности. Это возраст, Тони. Со временем мальчик поймет». «Надеюсь». Лиманка неловко изменил позу, и я понял, что под комбинезоном он носит мобилизирующий костюм. «Тебя желает видеть начальство. Одного меня?» «Нет, сказано так, всех, кто пришел в себя. По-моему, важное дело». День снаружи купола уже клонился к вечеру. Все стало серым, и с востока к лагерю подступала неумолимо расширявшаяся полоса черного ночного неба. Освещенный стоявшими на треножниках осветителями, лагерь Кареры выглядел образцом военного поселения. Подсознание отмечало детали происходящего с привычной отстраненностью, но на фоне почти неожиданно возникло теплое и ясное ощущение – я нахожусь среди своих. Когда Лиманка вел нас к месту разгрузки, я спросил: «Как случилось, что ты ходишь в этой хреновине?» Тот лишь пожал плечами. «Тросовые батареи возле Райланда. К несчастью, у нас отказал постановщик помех. Мне оторвало левую ногу от бедра. Заодно пришлось по ребрам и частично по левой руке». «Черт, Тони, с тебя хватило всех радостей». «Ерунда. Плохо другое. Слишком уж медленно идет заживление. Как сообщил врач, куски троса оказались со спецпокрытием. Что-то вроде канцерогена, тормозящего рост новых клеток». Он поморщился. «В таком виде придется шкандыбать еще недели три. Натуральные кандалы». «Да уж. И спасибо, что вытащил. К тому же в твоем состоянии». «Не за что. В невесомости проще. Кажется, что на тебе более толстый скафандр». «Понятно». Каррера ждал нас в корабле. Он стоял сразу за входным люком, одетый в ту самую полевую бронь, что была на нем раньше. Каррера о чем-то говорил, обращаясь к небольшой группе старших офицеров в похожей форме. Рядом с ними, у смонтированного в углу оборудования, возились двое сержантов. Примерно на полдороги от места расположения силового щита я заметил человека в грязно-бесформенной одежде, стоявшего у обесточенного погрузчика. Человек смотрел в нашу сторону мутными, как у пьяного, глазами. Встретив направленный на него взгляд, он захохотал, нервно дергая головой. Делая руками нелепые движения, он широко раскрыл рот, так, словно в него собирались влить ведро холодной воды. Я увидел, как по лицу несчастного побежали мелкие судороги. Тремор, возникавший из-за подключения к центральной нервной системе. Человек заметил выражение, мелькнувшее на моем лице. Брызгая слюной, он зло прохрипел. «Да, выглядит именно так. Ты не самый умный. Ты ни хрена не умен. Получишь за свою антигуманитарность. Тебе запомнят. Тебе. Тебя и твои отношения с картелем, как ты». «Заткнись, Ламан». Лиманка не повышал голоса, но сострадалец вздрогнул так, словно его ошпарили. Ламон весь сжался, глаза закатились. Стоя рядом со мной, Лиманка глумливо ухмыльнулся. «Офицер из политических», — сказал он, носком ботинка швырнув песок в сторону продолжавшего трястись человека. «И каждый раз одна и та же хрень, полная задница. На вид совершенно безвреден». «Да, совершенно». Лиманка радостно оскалился. «Умиляет, как быстро эти политические теряют интерес к своей работе. Стоит подсадить их на нужный интерфейс и дать несколько раз оттянуться. У нас больше нет политинформации или ежемесячных лекций по коррекции сознания. А характеристики на личный состав? Знаешь, я их прочитал. Один раз. Лучше не могли бы написать даже нашей матери. Примечательно, как легко выветриваются идеологические догмы. Так что ли, Ламон?» Офицер-политработник опять съежился, отворачивая лицо от Лиманка. И из глаз его потекли слезы. «Все лучше, чем простое рукоприкладство», — заметил один из сержантов, спокойно наблюдая за Ламоном. «Помнишь Пибуна? И еще этого, как его звали, маленький засранец с вечно грязной рожей? Портильо», — безразлично напомнил я. «Точно, Портильо! Ни разу не мог понять, действительно ли его отметелили или он придуривается. Теперь же никаких проблем. Говорят, им бывает стыдно. Нет, врежешь такому уроду разъем, и остается показать, куда его втыкать. А остальное он сделает сам. Ну и потом. Стоит это отобрать, работает как лампа Аладдина. Как-то раз наш старик Ламон лишился ногтей, пытаясь добраться до кобелей, заблокированных в походной укладке». «Почему не оставить его в покое?» — с волнением в голосе произнесла Таня Вардени. «Неужели не ясно? Человек окончательно сломан». Лиманка удивленно посмотрел на археолога. «Что? Гражданское лицо?» — спросил Тони, оборачиваясь ко мне. Я кивнул. «Почти. Она... в командировке». «Что ж, иногда это полезно». Когда мы приблизились, Каррера почти закончил свой брифинг, а его окружение мало-помалу рассредоточилось. Обращаясь к Лиманка, он кивнул. «Спасибо, сержант. Как я заметил, Ламон уже поделился с тобой своим горем». Сержант оскалился чисто по-волчьи. «Нет ничего, что могло бы его радовать, сэр. Возможно, нуждается в нашей заботе». «Стоит задуматься, сержант». «Так точно, сэр». «Тем не менее, приступим». И Каррера сосредоточил все внимание на моей персоне. «Лейтенант Ковач, есть несколько...» «Минуточку, командир!» Голос Хэнда прозвучал вполне спокойно и даже гладко. Каррера замер. «Слушаю вас». «Командир, не сомневаюсь, что вам известно, кто я. Также наверняка знаю, что за интриги привели вас сюда из Лэндфолла. В то же время вы сами не можете быть уверены в дивидендах, причитающихся с тех, кто затеял эту авантюру». Каррера поднял брови и посмотрел в мою сторону. Встретив его взгляд, я неопределенно пожал плечами. «Что вы? Это ошибка!» Каррера исключительно вежливо поправил чиновника. «Я отлично информирован о возможных дивидендах. Честно говоря, не ожидаю вообще ничего». Наступила тишина. И я догадался, Хэнд против обыкновения расслабился. Было чему удивиться. «В любом случае», — продолжал Каррера, — «ваша информация уже никого не интересует. Мне заплатили». «Не так, как вы заслуживали», — Хэнд выравнивал ситуацию с похвальным усердием. «Мои действия согласованы с картелем. На самом высоком уровне». «Уже нет. Хэнд, нечистоплотные коллеги сдали вас со всеми потрохами». «Значит, они сильно просчитались. И, как мне кажется, у вас нет желания разделять их позиции. Поверьте, я вовсе не думаю сломаться там, где не следует». Каррера еле заметно усмехнулся. «Вы мне угрожаете?» «Не стоит видеть события в таком...» «Я задал вопрос», — и хочу услышать прямой ответ, да или нет». В голосе Карреры не прозвучало угрозы. Хэнд вздохнул. «Позвольте сказать одно. Я в состоянии задействовать силы, которых мои враги не только не имеют, но даже не представляют». «Ах, да. Запамятовал. Вы верующий». Каррера изучающе рассматривал стоявшего перед ним Хэнда. «Даже колдун. Верите в потусторонние силы? Их можно призвать к оружию в нужном количестве, как солдат, так?» Лиманка, стоявший рядом, сдавленно хмыкнул. Хэнд снова вздрогнул. «Командир, я верю, что мы с вами цивилизованные люди, и...» Разрядом его прошило на вылет. Должно быть, Каррера поставил бластер на рассеянный луч. Не часто увидишь такие раны от небольшого карманного оружия. Тем более, что спрятанный в руке бластер Карреры оказался ультракомпактным. Оружие выстрелило с ближайшей от меня руки, и я заметил выпученный, как у рыбы, глаз оптической системы между второй и третьей костяшками. Зрение посланника успело отметить след теплового импульса возле разрядника, на самом краю видимого диапазона. Ни отдачи, ни видимой глазом вспышки я не уловил. Не заметил и обычных разлетающихся продуктов горения. До моих ушей донесся лишь сухой треск. Моргая, Хэнд простоял неподвижно ровно секунду. На месте его живота зияла огромная дыра. Затем, должно быть, уловив запашок от собственных начисто выжженных внутренностей, Хэнд посмотрел вниз и издал высокий звук, обозначавший то ли ужас, то ли боль. Ультракомпактному оружию требовалось время для накопления заряда. Однако периферийное зрение безошибочно сообщило. Бросок на Карреру будет явной ошибкой. Сержанты находились чуть выше на грузовой палубе. Лиманка стоял рядом. А группка из офицеров клина еще толкалась под боком у своего начальника. Чисто сработано. Очень чисто. Зашатавшись, Хэнд осел спиной на песок. Какой-то брутальной части внутри меня хотелось над ним посмеяться. Руки мандрагоровца делали пасы у самой раны, не смея дотронуться. «Ты знаешь это ощущение», — так говорила другая часть моего сознания, неожиданно проявившая сочувствие. «Это ведь больно. И ты не знаешь, хватит ли сил коснуться раны». «Хэнд, опять все не так», — сказал Карреро, обращаясь к Хэнду. Голос Карреры остался совершенно ровным. «Я совсем не цивилизованный человек, Хэнд. Я солдат. Профессиональный наемник. Нанят таким же человеком, как ты сам. Не стану утверждать, что не сделал бы этого для тебя. Особенно учитывая нравы, царящие в корпоративной башне Мандрагоры». Звуки, производимые Хэндом, перешли в обычный для такого случая вопль. Карреро повернулся в мою сторону. «Ковач, расслабься. Только не говори, что сам не хотел бы этого сделать». Пришлось вымучить недоуменное пожатие плечами. «Да, раза два или три. Кажется, мне удалось этого избежать. Можешь больше не стараться». Лежавший на песке Хэнд крючился, стараясь приподняться. По-моему, сквозь огонь он пытался выдавить какие-то слова. По самому краю поля зрения в его сторону двинулись смутные фигуры. Включив периферийное сканирование, вызывавшее адреналиновый выброс и приступ головной боли, я идентифицировал Судьяти и отлично, отлично Таню Вардени. Карреро махнул рукой, приказывая отойти назад. «Нет, ему ничего не нужно». Хэнд заговорил вполне отчетливо, хотя и шипящими звуками. Незнакомый язык, хотя однажды я его слышал. Левой рукой с необычно растопыренными пальцами он указывал на Карреру. Сам того не желая, я наклонился к Хэнду, притянутый выражением силы, на его бледном лице. «Что? Что он говорит?» – спросил Карреро, придвигаясь ближе. «По-моему, тебя прокляли». «О, ладно, с учетом обстоятельств трудно назвать это безосновательным. Однако…» Карреро с силой пнул Хэнда ногой под ребра. Колдовство немедленно перешло в крик, и жертва скрючилась в позе эмбриона. «Не понимаю, зачем это слушать? Сержант!» Ближе всех оказался Лиманка. «Сэр?» «Нож, пожалуйста». «Слушаюсь, сэр». Не могу отказать Карере в уважении. Я не видел, чтобы командир клина когда-либо поручал своим людям то, что был обязан сделать сам. Взяв у Лиманка нож, он включил привод и еще раз пнул Хенда ногой, завалив того животом на песок. Крик немедленно перешел в сдавленный кашель и хлюпанье. Силу уперев колено в спину лежащего, Карера начал резать. Как только нож вошел в мякоть, крик почти заглох. И тут же прервался окончательно. Карера перерубил хребет. «Так-то лучше», – пробормотал командир. Второй надрез он провел у основания черепа. Куда как изящнее моего, сделанного в офисе многострадального промоутера. Потом вынул нужную секцию. Выключив привод, Карера тщательно обтер нож об одежду Хенда и встал на ноги. Кивнув, передал Лиманка нож и сегмент позвоночника. «Сержант, спасибо. Отдай Хамаду и скажи, чтобы не потерял ни в коем случае. Нам предлагается бонус». «Так точно, сэр?» Лиманка оглядел наши лица. «И как...» «Ах, да!» Карера поднял одну руку. Лицо его выглядело усталым. «Вот как!» Рука упала вниз, словно подсеченная выстрелом. Я услышал, как с грузовой палубы раздался звук разряда и приглушенный стук, за которым последовало знакомое хитиновое шуршание. Посмотрев вверх, мы увидели падавший на нас поток. Инстинктивно я сам шагнул к неизбежному, уже чувствуя непонятную отстраненность от происходящего. Недостаток боевых рефлексов наверняка был следствием радиационного отравления или реакции на последние дозы тетрамета. Успел посмотреть на Судьяти. Заметив взгляд, он скривился, явно зная то же, что и я. Так, словно мы увидели пришитую в углу экрана бирку производителя. Игра. Потом сверху обрушился град из пауков. Это были не совсем пауки, но что-то похожее – ингибиторы. Они сыпались из специального устройства вроде мортиры, рассчитанной для покрытия компактного пространства. Серые, размером примерно с кулак создания, падали на песок, образуя круг диаметром не более 20 метров. Некоторые скатывались по гладкой и выпуклой поверхности корабля. Прежде чем окончательно упасть, они старались удержаться на ней так яростно, что казались живыми и отчаянными созданиями. Другие падали на песок, образуя маленькие кратеры, напоминавшие о крабах из виртуальности, где мы с Таней в Ордене. Они падали и падали тысячами. Игра. Они падали на головы и на плечи, мягкие, как детские игрушки, и цеплялись лапками. Они бежали к нам по сыпучему песку и карабкались вверх по ногам. Их сбивали, стряхивали и бросали на остальных. Те, кого удавалось сбить, Судьяти и остальным, падали на песок и потом, встав на ножки, снова бежали в нашу сторону совершенно невредимые. Они сознанием дела рассаживались в местах концентрации нервных волокон, протыкая одежду и кожу своими тонкими щупальцами. Игра. Они получили, что хотели. Закончено.